Болгарии сейчас жизнь тяжелая, пожал плечами Ангелов, и очень ненадежная. А в Москве? Спросил Андерсон. Надежная? Не знаю. Я там не был, сказал Ангелов. Я в Одессе был давно. Я тогда на пароме Одесса-Варна плавал, а в Москве не был. И я не был. Успокоил его Андерсон. Может быть, вместе еще поплывем, кино снимем? С вами, мистер режиссер, хоть в Австралию, заверил капитан, чистая душа. И разговор их прост, как треньканье на банджо. Пару недель назад доброжелательно дурацкие рассказы капитана и навели Андерсона на мысль об этом круизе. Совершив приятное путешествие по Дунаю через 6 стран, он вместе со своими ребятами не оставит ни одного следа, ни единой отметки о своем пребывании там. Ладно, посмотрим, как это получится. Андерсон встал, похлопал приятельски капитана по крутой спине, твердо пообещал. Не тревожься, мы вернемся до полуночи. Нам осталось снять только вечернюю панораму города. Желаю удачи, еще раз козырнул капитан Ангелов. Андерсон спустился по трапу на набережную и удивился, что нет в нем ни возбуждения, ни страха, ни ощущения чего-то необычного. Шел как на скучную работу. Белые стены круизного теплохода, алая ковровая дорожка на трапе, латунные поручни и ободки иллюминаторов, духота и скука. Спустился на набережную, сел в автобус, оглядел команду и сказал, ну что, поехали. Франция, Лион, Рюшарль-де-Голь, 200. Штаб-квартира Интерпола. Извещение о розыске. Красная карточка. Хэнк Мэйвуд Андерсон. Живет под другими фамилиями. Гражданин США. Родился в Норс-Шор, графство Нассау, штат Нью-Йорк, 1 апреля 1949 года. Окончил колледж в Хьюстоне. Военно-воздушное училище в Аннаполисе, принимал участие в военных действиях во Вьетнаме с 1972 по 1975 годы. Был сбит и взят в плен в 1974 году. Бежал из плена, был тяжело ранен, потерял левую руку. Награжден медалью Конгресса, медалью за храбрость, 2 орденами «Пурпурное сердце». Лишен высокого звания майор и уволен из армии за поведение, несовместимое с честью американского офицера. Разыскивается за совершение ряда дерзких и тяжелых преступлений. Предполагается, что связан с организованной преступностью, экстремистскими военизированными структурами в США и остатками террористической группировки «Красные бригады». Всегда вооружен, признан очень опасным, и в любой момент склонным к агрессии. Нью-Йорк. Стивен Полк. Доктору Кеннету Полку, кафедра славистики, Гарвардский университет, Бостон, Массачусетс. Здравствуй, мой дорогой старик. Я подумал сейчас, что мои письма являются хрониками. Не было еще случая, чтобы я сел за стол, начал и закончил письмо. Обычно мои письма, как и полагается историческим хроникам, охватывают целый период, недельный, иногда месячный. Я начинаю письмо в понедельник, потом дела и обстоятельства отрываются, я продолжаю его в среду, дописываю в субботу, в воскресенье забываю отправить, а в следующий вторник происходит что-то важное или любопытное, я делаю дописки к письму, и длится это до тех пор, пока не приходит пора срочно рассылать чеки, платежи, и тогда я в произвольном месте обрываю послание, заклеиваю конверт и со всей деловой почтой опускаю в ящик.